Глава 39. Мокрицы, Эва называл их древесными вшами, появились утром, а днем началось нашествие новых насекомых. Это были самые отвратительные создания, каких Даниэлю доводилось видеть. Когда он осмелился спросить, как они называются, Адриан ответил, что это муравьиные львы, личинки стрекозы. «Они довольно красивы на более взрослой стадии», — сказал его светлость. Даниэль не мог в это поверить. К многочисленному списку причин для ненависти к хозяину он добавил муравьиных львов. «Наверное, Адриан грубо нарушил равновесие в природе», — подумал Даниэль. Он не был ученым, но этого и не требовалось, чтобы понять, если тысяча каких-то существ будет съедена в подвале, то те, кто обычно ими питается, останутся голодными. Даниэль как раз размышлял о том, кто пострадает из-за исчезновения тысяч муравьиных львов, когда Адриан вызвал его и Эвана в подвал. Он стиснул зубы и вместе с напарником спустился вниз. Им впервые разрешили включить свет, но Даниэль пожалел, что они перестали пользоваться свечами. Впрочем, одно преимущество все же появилось. Теперь они видели, куда ставить ноги. Его светлость выглядел хуже, чем муравьиный лев. Намного хуже. Даниэль знал, что если он не останется смотреть, то будет наказан, но к горлу сразу подкатила тошнота. У Адриана не было кожи. В некоторых местах, там, где у людей находится грудная клетка, имелось нечто, напоминающее хитиновый покров насекомых. Конечности больше походили на палки, высохшие мышцы едва прикрывали кости. Длинные ступни казались слишком узкими, чтобы поддерживать тело. Пальцы ног склеивались вместе, вместо рук были клешни. На обнаженных мускулах, связках и сухожилиях поблескивала густая слизь. Только голова походила на человеческую. У Адриана не было носа и ушей, но темные глаза прикрывали веки, больше похожие на ракушки. А рот и другие черты лица были как у человека, лишенного плоти. В подвале появился новый запах, похожий на горчичный, который теперь маскировал смрад разложения. К облегчению Даниэля Адриан сосредоточился на его напарнике. «Ты знаешь, Эван, прежде я не обращал внимания на то, какой ты красивый парень», — сказал Адриан. Эван покраснел, но Даниэль подумал, что так оно и есть. Более того, Эван это прекрасно понимал. Он использовал свою внешность, чтобы соблазнять женщин. Эван не отличался особым интеллектом, но его подруг это вполне устраивало. И все же он не мог винить напарника, когда тот смутился, услышав слова Адриана. «Сколько тебе лет?» — спросил Адриан. 36, мило... Я хотел сказать, мистер Девилле». «Ха!» Адриан моргнул, и его веки щелкнули, как затвор старинного фотоаппарата. Затем он повернулся к Даниэлю. «У меня есть для тебя работа!» Даниэль ждал. «Когда трансформация закончится, все станет намного проще. Я сам буду заниматься подобными вещами». Адриан вздохнул. «Эван утверждает, что любовница Хоторна может вернуться к себе домой. Я хочу, чтобы сегодня ночью вы еще раз ездили туда и проверили это. Если она будет там, вам следует доставить ее ко мне». Существовал единственный вариант ответа. «Слушаюсь, сэр», — сказал Даниэль.